радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На часах в студии Радио России Иваново 18 часов 19 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конных и ведущий вечерней программы Константин Колоколов. На этой неделе по инициативе УМВД России по Ивановской области были награждены 8 волонтеров Ивановского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Вот чтобы поговорить о работе этого поискового отряда, мы пригласили к нам в студию Константина Дишканта, координатора, руководителя поисковой группы этого отряда. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Повод хороший. Ребят наградили за их активную деятельность в спасении людей, в поиске людей. Сейчас наступает зимнее время, вот все наступает, правда, снег пока нет, но надеемся, что скоро он выпадет, и зима окончательно начнется. Можно ли какие-то итоги подвести работы отряда? Понятно, что вы не самый главный руководитель в нем, но вы принимаете участие как координатор, как руководитель поисковых групп, вероятно, той иной или другой. Сейчас вы мне расскажете, если это не какой-то страшный секрет. Сколько в поиске, скольких людей пришлось принять участие вот отряду за этот год? Есть ли у вас такие цифры, и можете ли вы их озвучить? Да, конечно, цифры такие есть, только стоит разделять как бы... По-разному отряд принимает участие в поисках, да, то есть как бы это могут быть и непосредственно активные поиски в лесу, это может быть и инфоподдержка, мы, скажем так, держим на контроле. То есть сейчас цифры таковы, что за год к нам поступило 426 заявок. То есть по этим заявкам найдены живы 362 человека, к сожалению, найдены погибли 22 человека. Вот. И, скажем так, из них вот детей, это именно несовершеннолетние, да, наши детки, это 84 человека. И есть ли такие, кто не был найден? К сожалению, да, такая цифра некрасивая, это 13 человек на данный момент. Есть такая ситуация, да, 13 человек. Ну, с другой стороны, если, наверное, сравнивать с другими годами, то можно какую-то, как сейчас это модно, выявить динамику и так далее. С другой стороны, каждый человек – это индивидуальная судьба. Судьба каждого человека важна, и вот ситуация, в которой он оказывается, она, ну, бесконечно важна его родственникам и ему самому. То, что принимает вот отряд, в котором вы принимаете участие, в поиске людей, это вообще удивительная и, на мой взгляд, фантастическая работа. Как вы, как люди, успевающие где-то еще работать, да, занимаетесь вот этой деятельностью совершенно бескорыстно, в свободное от работы время. И я не представляю, как может быть свободное от работы время, но, тем не менее, вот такое время вы находите. Как удается совмещать работу и поисковую деятельность? Честно, тяжело. То есть, особенно если мы возьмем именно наш лесной сезон, нашу горячую пару, конечно, это тяжко, потому что в неделю к нам десятки заявок просто сыпятся. То есть, бывало такое, что в день около десятка заявок. То есть, как бы до, скажем так, часов до 8-9 все нужно обработать, понять, где нужен действительно необходим выезд, да, именно с, скажем так, с поисковой операцией, с поисково-спасательной операцией, конечно же. Вот. Ну и самое тяжелое – это утро следующего дня, когда ты часов в 6 возвращаешься домой, приводишь себя в порядок и идешь на работу. Идешь на работу, да. Просто идешь на работу. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Мы беседуем о деятельности поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Если кому-то интересна работа людей, которые вот занимаются поиском, звоните нам, участвуйте в нашей беседе. И вот интересует меня вопрос, что начинающийся зимний сезон, он наверняка тоже является поисковым, потому что люди куда-то уходят, теряются, и, ну, ситуации возникают и зимой, и весной, и летом, независимо от того, да, какое время года, растут ли грибы в лесу, в разные жизненные ситуации случаются. Вот что делать тем людям, которые собираются отправиться, возможно, отправиться в лес, возможно, отправиться отдыхать, может быть, что-то искать, фотографировать или искать какие-то новые зимние свежие ощущения, да? Но что им стоит напомнить, как нужно подготовиться к выходу в лес на незнакомую территорию? Да, конечно, сейчас температура падает все ниже и ниже. Ну что, первое хотелось бы сказать. Самое главное, нужно поставить в известность своих друзей, родственников о том, куда вы отправляетесь, насколько вы отправляетесь, когда стоит, скажем так, уже начинать бить тревогу, если по каким-то причинам нет с вами связи, да, проинструктировать, что именно нужно делать, если так случилось, да, то есть кто-то ушел, допустим, в поход в лес, с ним прервалась связь, то есть не надо пытаться там ехать куда-то искать самим, то есть эта информация должна быть передана в госструктуры, да. Опять же, у нас сейчас замечательные отношения в этом плане с госструктурами, вся информация, опять же, попадает к нам, и мы, сообща вместе, обрабатываем эту информацию и работаем по этим заявкам. То есть самое первое и самое главное – это поставить в известность, куда вы отправляетесь. Чтобы в случае того, что если вы не вернулись вовремя, вас знать, где искать. Конечно, конечно, потому что поиск, когда нет, как мы говорим, точки входа, да, то есть примерно зоны, куда отправился человек, это вся область, это может быть и даже и другая область. Это весь земной шар практически. Да, конечно. Вот. Во вторую очередь, конечно, средства связи. То есть обязательно заряженный сотовый телефон, даже если он у вас, скажем так, если у вас смартфон, и он держит зарядку совсем немного, то есть сейчас популярны так называемые пауэрбанки, мобильные зарядные устройства, обязательно с собой, чтобы в самый ответственный момент на холоде у вас не сел телефон, и вы не остались без связи. Либо телефон, который выполняет функцию телефона и больше ничего, для того, чтобы можно было связаться, а не выполнять фотографии, делиться впечатлениями онлайн со своими друзьями, незнакомыми, да, а вот чтобы это было средство связи, надежное и функционирующее, ну, в правильном режиме. Да, конечно, это было бы идеально, но, к сожалению, парк таких телефонов, я думаю, что уменьшается с каждым днем. Ну, тем не менее, они есть, и вот, например, я считаю, что можно иметь и то, и другое, они достаточно доступны для покупки. Да. Ну, что еще могу порекомендовать? То есть, если вы действительно куда-то, ну, надолго отправляетесь, я имею в виду не на 15 минут, не на полчаса, то есть можно взять с собой, допустим, термос с чаем, да, какой-то перекус, то есть, чтобы вы могли погреться, да, то есть, как бы восстановить силы. Вот. Более всего, я бы хотел обратиться к родственникам, скажем так, старшего поколения, да, то есть к людям, у кого есть пожилые там родители, знакомые, друзья, родственники, да. Вот. То есть как бы нужно следить за ними, потому что очень много заявок по дезориентированным людям, то есть когда человек вышел из дома, ну, он может просто забыть, куда он идет. И, как ни странно, как бы город большой, людей много, но на самом деле не так много людей обращают внимание именно вот на дезориентированного человека. То есть бабушка или дедушка, он, скажем так, бродит где-то, у него потерянный взгляд, он может, допустим, где-то сидеть на остановке, зайти в магазин. Ну, сейчас, наверное, такое время, что мы все заняты какими-то своими делами и не так часто смотрим по сторонам. Ну, как бы, это, наверное, уже профессиональная деформация, потому что я, когда нахожусь где-то, я высматриваю подсознательно именно таких людей. Ну, то есть обращаете внимание. Да. Дело в том, что понятно, что вот вся эта поисковая деятельность, которая связана с выездами в лес, куда-то на пересеченную местность и так далее, приходится ли вам выполнять заявки по поиску людей в городе? И насколько часто это бывает? Да, конечно, таких заявок немало. То есть, ну, конечно, больше всего заявок в лесной сезон, да, наши дорогие любители тихой охоты, да, они не дают нам как спокойно поспать, да, скажем прямо. Вот. Но и городских поисков тоже много. Ну, в первую очередь это дезориентированные люди. Точно так же у нас, к сожалению, сейчас убегают детишки из дома. То есть это несовершеннолетние, по каким-то причинам покидающие дом, приходится и их искать. Ну, вернемся к зимнему сезону. Какие-то рекомендации по одежде могут быть? Не, ну, конечно, как вы знаете, отправляясь на час, собирайтесь там на пять, да, грубо говоря, одевайтесь, по крайней мере. То есть теплая одежда, обязательно теплая одежда. То есть если в какой-то ситуации произойдет так, что вы, ну, элементарно отправляясь в лес, повредите ногу, да, то есть не сможете, скажем так, быстро передвигаться, поймите, что время на выход обратно у вас довольно-таки много. Может занять. Ну, к тому же, темнеет гораздо раньше. Конечно. Низкая температура способствует тому, что вы, ну, можете просто быстро переохладиться, если не успеете связаться с посредством связи какого-то. То есть нужно рассчитывать на то, что вы можете попасть в такую ситуацию, да, иметь в виду, что, не дай бог, конечно, но на всякий случай. Да, конечно. Каждый из нас думает, что с ним этого не произойдет. Точно так же, как наши грибники говорят, что я заблудиться, да никогда в жизни. И потом мы ищем их. Да. Ну, давайте завершим зимним сезоном. А в каких вам лично ситуациях приходилось участвовать по поиску людей, которые вы могли вспомнить? Потому что, понятно, вы говорите, ежедневно поступают заявки. И, с другой стороны, ежедневно... Вряд ли вам удается иногда участвовать, потому что живой человек, и все-таки приходится отдыхать. Вот есть ли какие-то ситуации, в которых вы были в этом году, о которых можно было бы рассказать? В этом году. Да, в этом году у нас были такие запоминающиеся поиски. В сторону Шуи, сейчас не вспомню, населенный пункт, на третьи сутки примерно мы нашли бабушку, она лежала в лесу, там была целая спасательная операция, когда группа сквозь дебри пробиралась до нее, эвакуировала ее из леса на носилках, затем мы вызывали машину скорой помощи, передавали ее медикам. Слава богу, сейчас все в порядке, вот, она жива, здорова. Вопрос в том, как туда мог человек добраться. Вот у меня лично возникает вопрос. А вы знаете, образом? Многие думают, что у нас... Что такое Ивановская область? Да у нас лесов нет. На самом деле это заблуждение. Достаточно даже небольшого лесного массива, допустим, там километр на километр, и, допустим, человек в возрасте может навсегда там остаться. А что у него происходит? Он не может сориентироваться? В первую очередь, конечно, это проблема со здоровьем. То есть, как бы, ну, внезапно стало нехорошо. То есть, человек, допустим, потерял ориентацию в пространстве, да, то есть, вы будете ходить кругами, вы зайдете в бурелом, вы останетесь без сил, и останется только ждать помощи извне. Ну, для этого нужна либо связь, либо... информация о том, от родственников, куда человек направился. Да, слава богу, мы перед тем, как, скажем так, начать активные поиски, мы связались с родственниками нашей потеряшки и все-таки выяснили лес, куда она обычно ходит. То есть, как бы, по большому счету, мы действовали, ну, наугад, да, то есть точной информации, что она отправилась именно туда, у нас не было. То есть, как бы, никто не видел заходивший ее именно в этот лес. Ну, мы рискнули, и риск оказался оправданным. Ну, вот это был случай, когда и человек нашелся, и вы вовремя все это сделали, и помощь подоспела. А еще какие случаи были в этом году? Такой случай был, это в сторону Кинешмы. Поступил звонок от мужчины, который в лесу оступился, ударился головой. То есть... По всем, скажем так, признакам у него черепно-мозговая травма, то есть сотрясение мозга. Вот. Как бы он позвонил, сказал, что у него кружится голова, ему плохо, он не может выйти, уже как раз стемнело. На место сначала выдвинулся у нас экипаж пожарной части Кинешемской, и туда на место приехал мой экипаж. Чуть позже приехал еще одна машинка с нашими ребятами. Ну, все, опять же, благополучно все закончилось. То есть, как бы мы на отклик, как мы говорим, это взяли нашу потеряшку, да. То есть сначала, скажем так, наводящими вопросами мы примерно определили, где он может быть в лесном массиве, да, то есть от того, какие облака он видит, допустим, луна с какой стороны примерно. Вот, затем все-таки локализовали его на отклик и на носилках выносили его. То есть как бы на самом деле путь из леса был по расстоянию очень коротким, то есть там было около 700-800 метров, но это были дебри, это было подсохшее болото, кочки, не соврать, выносили мы его около 2 часов. Ну, есть человек, может быть, был крупный, а не какой-то небольшой. Нет, роста, это нет. Был такой суховатый, как бы, мужчина, да, то есть, как бы, ничего в нем такого выдающегося в плане веса не было. Отдать должное, конечно, экипажу пожарной машины, да, то есть, как бы, мы действовали рука об руку, бок о бок, они точно так же выносили нашу потеряшку вместе с нами. Им большое спасибо. Вот сколько может, ну, опять же, эпизодически быть задействовано людей во время поиска? Именно людей, потому что техника, я это отдельный разговор, какая она может быть. Это, видимо, зависит от обстоятельств поиска. Вот сколько людей бывает задействовано реально? Тут все зависит от типа поиска. Потому что так сложилось, что, допустим, поиск ребенка... он вызывает большой отклик, да, среди людей. То есть приезжают люди. Наибольшее количество, да, людей приезжает. Да, да, да. То есть как бы там, ну, там, видите как, чем дальше, чем больше времени проходит, тем больше приезжает людей на поиск. То есть как бы в первый час приезжает 15 человек, в следующий час приезжает 40 человек, и по нарастающей, то есть пока ребенок не будет найден, то есть как бы, слава богу, вот наш такой вот резонансный поиск маленького мальчика, он довольно-таки быстро завершился, мы его нашли, все нормально, все в порядке, он жив-здоров. Вот, то есть как бы Москва не успела еще приехать, наши, скажем так, коллеги, да, из Москвы и других регионов, потому что Кострома, насколько я помню, и Владимир как раз подъехали примерно к тому моменту, как мальчика нашли. И того, сколько людей было? А сотня-то добрая была. Ну, то есть вот 100, но это 100 учитывая, человек. Что времени прошло совсем немного. Совершенно... Но это был поиск ребенка, да, на который, да, большой, да, отклик. Совершенно другие обстоятельства при поисках, допустим, бабушки или дедушки грибника в лесу. К сожалению, не так много людей отзываются, да, на просьбу о помощи. Ну, так устроена жизнь. Что я могу сказать на это? Ну, ведь, судя по тем цифрам, которые мне назвали, цель, то есть цель поиска достигается, человек находится, и количество вот участвующих в поиске, это не всегда, ну, фактор такой, что много людей и быстро находится. Иногда и ограниченным контингентом цель достигается. Не совсем так, понимаете как? Тактика ведения поиска такова, что мы, допустим, делим лес на сектора, и, допустим, поисковая группа отправляется в свой сектор, ее закрывает, осматривает, прокрикивает. И чем больше у нас будет поисковых групп, тем быстрее завершится поиск, тем быстрее мы найдем человека. То есть, чем больше людей будет принимать участие в любом случае, тем быстрее есть вероятность, что человек найдется. Да, конечно. Радио России продолжает свою программу. Я напомню, что в студии у нас представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Мы беседуем о работе этого отряда, а работа в основном заключается в том, что ребята ищут людей, которые потерялись, попали в различные ситуации, когда их не могут найти. Есть ли в нашем регионе, в Ивановской области, вот такие места, которые чаще бывают охвачены вашим вниманием в связи с заявками по поводу помощи в поиске людей? Ну, конечно... Это Ивановский район, потому что он самый все-таки густонаселенный. Самый большой? Да, да, да. То есть я думаю, что все-таки самое большое количество заявок, в первую очередь лесных, наверное, было все-таки с него. Ну, это потому что городское население или потому что вот те районные города, в которых, ну, тоже проживают люди, тоже ходят в лес с грибами, то люди там, может быть, более привычны к походам в лес, чем нежели городские люди большого города? Нет, такой нет зависимости? Да нет, нет. Практически все, кого мы находим в лесу, говорят, что я в этот лес хожу 20 лет, я знаю здесь, да, каждую тропинку, каждую веточку, но несмотря на это, они заблудились. Да. Ну, я вот, честно говоря, тоже люблю сходить в лес и никогда вот не думал, что не то, что заблудиться, да, получится, а то, что попасть в вот такую ситуацию, где, ну, когда можно растеряться, да. Потому что вроде лесной массив был не такой большой, и бывал я там не один десяток раз, но вот тем не менее у меня была такая ситуация, что был пасмурный день, и шествуя по лесу, да, я просто не мог сориентироваться по солнцу. Хорошо протекает через этот лес речка, да, и вот когда я в нее уперся, я понял, куда мне, в какую сторону мне нужно идти. А вот если бы не было речки, то, ну, понятно, что бы я сильно не испугался, но вот волнение уже как бы подступало, да, куда идти, потому что действительно бурелом, и когда ты заходишь, может быть, на одно и то же место с разных сторон, то ты не понимаешь, куда нужно идти, чтобы отсюда выйти, потому что возвращаешься почему-то. Вот. И это к тому, что можно заблудиться в небольшом месте, что не нужно там какие-то десятки километров тайги для того, чтобы заблудиться. Да? Вот вы говорите, что достаточно километр на километр, и можно там совершенно спокойно заблудиться и не найти. Хорошо, направление деятельности, где приходится искать, кроме леса? Потому что лес, наверное, самое популярное место, где приходится производить поиски, а вот где еще приходится искать людей? Да, конечно, это город, городские поиски. Методики городского поиска, они, конечно, отличаются от леса. Да? То есть основное наше оружие в городе – это ориентировка. То есть как бы мы ищем свидетелей. Мы ищем свидетельства, ищем прохожих, которые видели человека. Да? То есть вы опрашиваете людей ориентировочно рядом с тем местом, где видели человека или куда он отправился? Ну, как бы опрашиваем, если, допустим, человек подолгу находится в одном месте. То есть, ну, грубо говоря, это может быть работники магазинов, да, то есть как бы, которые на смене. Вот. Конечно, простых прохожих опрашивать бесполезно. Нет смысла, потому что они мигрируют. Да, конечно. Поэтому наше главное оружие – это ориентировка, которую мы, собственно говоря, размещаем в самых оживленных местах. Да? Вот. Опять же, мы ее всегда крепим на скотч, чтобы ее легко было снять. А после, допустим, удачного поиска мы стараемся все их снимать. Ну, чтобы не засорять город, да, да. Но на самом деле ориентировки творят чудеса, потому что бывают такие совпадения и случайности, когда человек увидел ориентировку, а ровно пару минут назад он обратил внимание на похожего человека, все, идет звонок на горячую линию, и там все уже... Все случается. Да. Какие можно вот вспомнить ситуации, может быть, этого года, может быть, предыдущего времени в плане городского поиска, когда вот такие ориентировки или какие-то другие, они помогли найти человека? На самом деле очень много. Я даже теряюсь назвать какой-то конкретный поиск. То есть как бы практически все городские поиски, они завершились удачно благодаря ориентировкам именно. Поэтому работа по оклейке ориентировками, она очень важна и очень нужна на самом деле, ее не стоит недооценивать. Ну, давайте объясним, что ориентировка – это текст, текстовое какое-то, да, сообщение с фотографией, может, да, быть. Да, то есть фотография человека, скажем так, лист с довольно-таки яркой, бросающейся в глаза красной рамкой. Там краткая информация о человеке, обязательно номера телефонов, куда стоит обратиться, если вы увидите данного человека, либо похожего на него. То есть эта ориентировка размещается в прозрачном так называемом файлике, да, дабы первый дождь, первые осадки не размыли чернила на бумаге. И она крепится где-то при помощи скотча. Чаще всего. На месте, на котором ее можно увидеть. Да, конечно. То есть, как бы, опять же, мы не клеим ориентировки там, где это нельзя делать. Да, внутри подъезда нет смысла ее клеить. Но, скорее всего, с внешней стороны фасада дома, да, где проходят люди и где ее могут заметить. Я говорю больше даже о частной собственности в первую очередь. То есть как бы мы не будем там на дверях магазинов и еще где-то. То есть там, где это, скажем так, возможно, да, мы их размещаем. Да, ну, в том числе на остановке. Да, конечно, в первую очередь. Вот. Где большая проходимость. Уважаемые радиослушатели, если вы заметили такую вот ориентировку, проходя мимо, обратите на нее внимание, помогите. От этого может зависеть... Да, чья-то жизнь и здоровье. Чья-то жизнь и здоровье. Да. Потому что так просто эти вещи не размещаются. Если вы увидели эту ориентировку, поинтересуйтесь, если вы хотите принять участие в поиске человека, пытайтесь вспомнить, может быть, вы его увидели буквально 5 минут назад, да, и если вы его увидели, то можно позвонить, поучаствовать и, так сказать, оказать помощь в его поиске. Какие бывают ситуации, когда вас привлекают службы МЧС для того, чтобы вот помочь в их работе? И бывают ли такие ситуации? Ну, в принципе, все лесные поиски как раз подходят под описание таких ситуаций. Лесные поиски мы отдельно уже рассмотрели, а вот что-то еще, кроме лесных поисков и городских поисков, бывают какие-то вещи, связанные там, с пожарами, может быть, с наводнениями? Нет, нет, нет? Как бы нет. Такого опыта у нас нет. Единственное, мы иногда принимаем участие в мероприятиях, да, то есть как бы совместно... с МЧС, то есть как бы, ну, это в основном, это не, как сказать, не касается поиска, то есть это какие-то мероприятия другого плана, да? Да, может быть, учебные. Вот в учеб... Да, именно, в первую очередь учебные, конечно, конечно. Вот в учебных приходится принимать участие? Да, о них я и говорю. А по линии ОМВД, а? Ну, все, что касается как раз-таки городских угу. поисков, то есть в первую очередь мы оказываем содействие именно органам полиции. Да, потому что при потере человека в городе, да, обращаются в полицию для того, чтобы его найти, а не в службу МЧС. Ну, на самом деле, в принципе, даже если человек и в природной среде потерялся, то есть как бы заявление в полицию тоже как бы необходимо, но... При городском поиске, конечно, без него никак не обойтись. Вот мы сейчас говорили о принципе поиска в городе, а все же принцип поиска в лесу или вот в какой-то местности пересеченной, каков он, сколько людей привлекается? Понятно, что это происходит после того, как оценивается ситуация, где человек может находиться. Вы идете пешком, вы движетесь на автомобилях, так я понимаю, что автомобиль – это личный автомобиль, потому что в поисковом отряде вам их вряд ли выдают для служебного пользования. Понятно, что это зависит от ситуации, и, конечно же, в лесу приходится передвигаться пешком. Вот есть какие-то такие стратегические принципы, как это делается? Ну, конечно, то есть в первую очередь мы собираем всю возможную информацию, да, по этому поиску, то есть возможный район поиска. Когда мы определились с районом, собственно говоря, мы уже поднимаем, что называется, отряд в ружье. Мы смотрим, какое количество поисковиков сейчас готовы выехать в лес. То есть как бы поисковики тоже, они как бы бывают разные. Есть старшие поисковые группы, то есть тот, кто способен вести за собой. Да? То есть как бы мы работаем минимум двойками. То есть два человека – это старшие группы и, допустим, в принципе, любой волонтер. Да, то есть как кто бы... откликнулся и кто да. появился на месте. Вот. Это именно вот двойка поисковая группа. То есть мы оцениваем количество поисковых групп, которые могут отправиться на поиск. Далее на месте, в принципе, уже делим, скажем так, на секторы лесной массив, и каждой группе выдается свое задание, то есть пройти, прокричать, прослушать данный свой сектор. Вот, и... Просмотреть, если это позволяет время суток? Практически никогда не позволяет, потому что заявки обычно попадают нам под вечер, а учитывая, что все мы работаем, да, то есть у нас есть основная работа, и освобождаемся мы обычно после 6 к 7, то, вечера. Да, вечера, да, конечно, то в лес мы выезжаем обычно после 9. То есть, сами понимаете, что это уже темно, и, скажем так, просмотреть физической возможности зачастую нет. То есть, основная работа все-таки ведется на отклик. Ну, вы-то все равно движетесь с фонарем, потому что у вас есть какой-то определенный минимум экипировки для того, чтобы вы выполняли вот то, что вы выполняете, нужно идти, нужно самому себе хотя бы светить. Да, конечно, то есть как бы большое спасибо, просто огромнейшее хотелось бы передать всем неравнодушным, кто помогает отряду, помогает оборудованием. То есть большое сейчас количество, так будем говорить, саккумулировано в отряде. Это и фонари, и радиостанции. Это то, без чего нельзя просто пойти в лес. То есть без чего не будет той самой поисковой группы, которая занимается поиском. Потому что, да, у поисковиков есть какое-то личное оборудование, да, но мы же должны обеспечить оборудованием тех, кто пришел в первый раз, или тех, кто еще не обзавелся своим оборудованием. Ну вот, кстати, как раз об оборудовании. Что необходимо иметь человеку для того, чтобы вот как волонтеру, как единице такой боевой поисковой осуществлять поиск? Если он, скажем так, приходит в первый раз на поиск, то самое главное – это одежда. То есть это одежда, скажем так, по сезону, да, то есть если это лес, то это какая-то удобная, крепкая одежда, которую и не жалко порвать, либо испачкать. То есть идеальный вариант – это так называемые берцы либо резиновые сапоги. Вот. А всем остальным мы обеспечим сами. А дальше уже дело вкуса. То есть как бы человек, если действительно втянулся, да, в это дело, ему понравилось, дальше все зависит от него. Ну, так вот чем обеспечиваете? Что это? Средства связи, это фонари? Смотрите, это... каждой поисковой группе. То есть обязательно на каждого человека это фонарь с запасными аккумуляторами. То есть как бы чтобы всю ночь фонарь в максимальном режиме смог отработать. Далее обязательно это радиостанция. Для того, чтобы связываться между собой. Да, не только. То есть, когда мы приезжаем на место поиска, мы ставим так называемый штаб поиска. То есть, это либо автомобиль, оборудованный мощной радиостанцией, антенна поднимается на высокой мачте, и мы организуем связь между штабом и всеми остальными поисковыми группами. То есть, как бы связь, на самом деле, это очень важно, потому что зачастую сотовые сети в лесу нет. Ну, естественно, на нее надеяться нет смысла. То есть, как бы поэтому в поисковой группе обязательно радиостанция, обязательно, скажем так, туристический навигатор, с, как мы говорим, залитыми картами, да, с подготовленными картами именно на тот район, где мы, скажем так, ведем поиск. Ну, а дальше уже дело вкуса. Дальше уже у всех свое. Лопатки, тракторы и вертолеты свои. Если есть, то... Да, вертолеты хотелось бы, но, к сожалению, нет. Но сейчас интересное появилось направление. Это, собственно говоря, беспилотная авиация. Сейчас она потихоньку развивается. Но она должна быть оборудована каким-то тогда инфракрасным, да, зрением. На самом деле нет. Ночью зачастую как раз-таки полеты не ведутся, но днем, либо уже с рассветом, беспилотники помогают закрыть довольно-таки обширные пространства. Я имею в виду поля, какие-то луга, то есть где, скажем так, довольно много времени бы оставили поисковики, просто проходив по ним, а беспилотник может пролететь сверху, посмотреть, то есть как бы лежащего человека в невысокой траве он запросто может найти. Плюс ко всему сейчас используется система распознавания. Угу. Да, да, распознавание возможного. То есть они не только летающие, они еще и умные. Да, они умные, они делают фотографии, затем эти фотографии, скажем так, переносится в систему, которая сама, это искусственный интеллект, да, то есть сама их отсматривает, и затем возможное, скажем так, местонахождение человека, да, отсматривается уже людьми и проверяется поисковиками. Да. Ну, в любом случае, всей этой техникой руководит человек, потому что техника иногда в связи с условиями погоды может и отказать, если идет сильный дождь, сильный снег и так далее. Вот, кстати, о погоде, и надо будет вам сейчас, уважаемые радиослушатели, напомнить, потому что наша беседа подходит к финалу. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я хотел бы напомнить, что у нас в гостях сегодня в студии «Радио России Иваново» был представитель поискового спасательного отряда «Лиза Алерт» Константин Дишкан, большое спасибо, что были у нас, что рассказали, как работает отряд, что нужно, какие меры безопасности соблюдать сейчас в зимнее время. И, может быть, какие-то два слова напутственные скажете нашим радиослушателям, что нужно помнить, отправляясь куда-то. В первую очередь, быть внимательным к себе, к своим близким, да, к окружающим, потому что это необходимо, да, то есть... Это необходимо. Уважаемые радиослушатели, выпуск этой эфирной передачи обеспечили звукооператор прямого эфира и ведущий, прошу прощения, звукооператор прямого эфира Иван Коннов, а ведущий вечерней программы я, Константин Колоколов. Будьте здоровы, будьте внимательны, как сказал уже наш гость, к себе и близким. Будьте здоровы, пусть у вас все будет хорошо. Радио «Россия Иваново» выйдет в эфир завтра в 8 часов 10 минут. Хорошего отдыха, хороших вам выходных. До свидания. Радио, с которым дружишь. Радио «Россия Иваново».